Эпилог. Это достаточно короткий эпизод, несущий в себе основу основ. Мне хотелось поделиться только самыми важными идеями, из-за которых зачастую все идет не так и не туда. Разумеется, есть огромное множество других причин, но они универсальны, и перечислять их можно бесконечно. Разумеется, есть много различных книг и идей по тем направлениям, которые вам нужны. От «как подцепить олигарха» до «как разнообразить отношения». Но это все специфичный материал, который подойдет только и только вам. Я же хотел дать то, что подойдет всем. Если спросить меня, то я голосую за простое человеческое счастье. И этот небольшой список простых правил работает как нельзя лучше. А дальше по необходимости и особенностям конкретно вашего подхода. Любите и будьте счастливы. Банальная концовочка, согласен, но лучше я не придумал.